закрывает обычно дефицит продукции. Международный рынок выполняет такие, опять-таки, стабилизирующие функции. Если национальные производители не согласны производить по таким ценам, а потребителю все равно эти товары нужны, мы их везем по импорту. Как же тогда? В данном случае мы с вами должны понять, что это условная схема такого моментного равновесия, как фотография, которая складывается на мировом рынке. В реальной действительности мировой рынок никогда как фотография не представляется, и реальные цены, они постоянно отклоняются в ту или другую сторону от некой средней. Но механизм образования этих цен мы можем с вами понять на схеме, которая представлена у нас на слайде, которая показывает, каковы же тенденции установления мировых цен и такого вот неформального, этакого теоретического равновесия на мировом рынке. Если представить себе две страны, страна 1 и страна 2, и представить себе, что это первоначально полностью закрытые страны, то есть то, что называется в теории автаркией, у них совершенно не существует международной торговли, то, соответственно, на внутреннем рынке, согласно именно этой модели, у них существует внутренний баланс. То есть спрос полностью удовлетворяется предложением при данном уровне цен. Но мы можем себе представить, что уровень цен, например, в стране 1 на данный вид товаров равен P1. Как видите, эта цена относительно ниже, чем той цене, которая устанавливается в стране 2. Там равновесная цена выше, чем P1, и достигает некого такого там уровня более высокого в связи с тем, что, по-видимому, в этой стране более высокие издержки. В конечном счете, если у нас границы становятся открытыми, не закрываются какими-то запретами государственными, таможенными и прочими барьерами, то тогда наш отечественный производитель из страны 1, имея товары по более дешевой цене, безусловно, может даже не учесть спрос национальных потребителей, а быстренько везет этот товар в страну 2, чтобы там подать подороже. По крайней мере, там цена будет выше, чем та цена, которая будет в стране 1. С другой стороны, страна 2, которая имеет такие высокие цены, безусловно, рада будет ее потребителю купить товар по цене уровня ниже, чем ее национальная цена. Исходя из этого, вот такие межстрановые взаимные интересы потребителей и продавцов в разных странах приводят к тому, что начинается торговый обмен. Я не рассматриваю в данной простейшей схеме причины, другие какие-то причины, по которым устанавливаются международные экономические отношения. Ну, достаточно сказать, что, может быть, вот такие цены низкие в стране 1 как раз сложились из-за того, что там избыток каких-то факторов производства, и поэтому у них относительно дешевое производство. Именно поэтому они, так скажем, согласны производить и обеспечивать своим товаром не только национальную экономику, но и весь мир. Но даже если, так скажем, у этих продавцов чисто такие вот экономические интересы, получить некую большую прибыль, чем они имеют на территории национальной экономики, даже такой стимул все равно приводит к тому, что устанавливается международный обмен. А в результате мы с вами рассматривать можем различные последствия установления равновесия развития международной торговли, рассматривать проигравшие, выигравшие стороны от мирового рынка. У нас сейчас задача другая. Мы должны выяснить, как устанавливается мировая цена. Таким образом, явно, что если пойдут такие потоки еще и во встречном варианте, то в стране 2 наверняка найдется какой-то другой товар, который будет относительно дешевле произведен, чем в стране 1. И тогда даже не имея валютного обмена, а просто простой товарообмен, эти страны вполне возможно согласятся меняться друг с другом этими товарами. Ну, в современных условиях, безусловно, не обязательно натуральный обмен между странами. Существуют валютные отношения, и поэтому платежи за экспорт и импорт товара идут в валюте по согласованию сторон. В данном случае первый вывод, который мы можем здесь сделать, что цена, по которой осуществляется международная торговля, находится между минимальной и максимальной внутренними ценами, равновесие в двух странах, которое существовало, это равновесие, до установления международной торговли. Еще обратите внимание, вот отрезок А1-Б1, это тот товар, который, так скажем, будет поступать на международный рынок. И он ровно равен тому отрезку, как, который у нас на графике для страны 2, соответствует отрезку А2-Б2. То есть в данном случае, безусловно, экспортный поток должен быть равен импортному потоку. И вот когда устанавливаются уже отношения не по поводу только одного товара, предполагается, что экспортный и импортные потоки, они взаимосбалансированы. И действует принцип торгового баланса. Вот принцип торгового баланса, уточню, это значит, в конечном счете, даже если мы не включаем сюда валютные расчеты, в таком вот идеальном равновесном варианте страна за свой экспорт получает какой-то объем импорта. И с другой стороны, за импорт платит своим экспортом. Исходя из вот принципа торгового баланса, складывается такая ситуация, что если страны по каким-то экономическим, политическим, прочим причинам решили все-таки ограничить потоки товаров между странами, то в конечном счете, в долгосрочном плане, сокращение своего экспорта приводит к сокращению импорта. И обратно, сокращение импорта приводит к сокращению экспорта. Потому что вот такой вот как бы натуральный баланс товарных потоков, он все-таки существует. Безусловно, в современной международной экономике, когда количество контрапартнеров достаточно велико, ну, возьмите там члены ВТО, 150 стран, если со всеми с ними торговать, то, наверное, в общем, это такая получается многомерная система для установления цены. Но все равно есть некоторые лидеры по товарным группам, и, соответственно, цены устанавливаются на основе как раз вот деятельности этих контрагентов, там, например, на международных биржах, или на основе ценообразования, связанных с деятельностью крупных транснациональных корпораций или других каких-то крупных игроков рынка. Но какой вывод еще следует у нас вот из этой схемы, иллюстрирующей установление равновесия и установление мировой цены? В не только экономической теории, но уже и в экономической практике установился термин «условия торговли», который означает, что если мы рассматриваем какие-то условия торговли, мы должны соотнести стоимость экспорта и стоимость импорта. То есть, проще говоря, условия торговли – это отношение экспортных и импортных цен. В данном случае страна заинтересована в улучшении условий торговли, то есть чтобы ее экспортные цены как бы повышались. Лучше сказать даже не сами экспортные цены, а вся стоимость экспорта. То есть в данном случае что будет означать улучшение условий торговли? Если у нас цены на экспорт растут, при этом мы экспортируем тот же абсолютный объем, то стоимость экспорта в целом увеличивается. Тогда на эту стоимость экспорта мы купим больше импорта. Тогда цена относительно импорта, она значительно уменьшится. При этом реальные цены на импорт как бы не изменились, а вот относительная цена, выраженная в условиях торговли, она меняется. И в данном случае условия торговли – это такой как бы более натуральный показатель, не связанный с резкими колебаниями вокруг валютного курса, потому что условия торговли можно выразить на основе таких вот товарных групп, так скажем, в валюте по паритету покупательной способности. Каковы балансировочные функции мирового рынка? Прежде всего, размеры экспорта определяются размерами избыточного предложения товаров. Может быть, не всегда, зачастую, так скажем, такая может ситуация сложиться. Вот перепроизводству на рынке национальной экономики мировой рынок не дает осуществиться, закупает избыточное предложение себе. Но это не значит, что на внутреннем рынке создаются товары, которые никому не нужны. И вот это избыточное предложение вдруг пошло на мировой рынок. Предполагается, что, если вы помните определение спроса, спрос связан не просто с желанием купить, а с платежеспособностью потребителя. Вот если платежеспособность потребителя низка, и он не может купить, в конце концов, всю вот эту самую предложенную продукцию, то, безусловно, этот товар может быть предложен более богатому по доходам потребителю на мировом рынке. Это то, что касается, например, развивающихся стран. Для развивающихся стран, новых индустриальных экономик, в частности Китая, с точки зрения потребностей, наверное, населения Китая, которое насчитывает там 1 миллиард человек, весь, наверное, экспорт Китая можно было бы поглотить внутри национальной экономики. Но в данном случае, опять-таки, мы рассчитываем именно платежеспособность наших потребителей. Размеры импорта определяются размером избыточного спроса на товар. Безусловно, предполагается, что если складывается некая, так сказать, дефицитная ситуация, то цены на товар будут расти, и, соответственно, импортер просто будет заинтересован завести данное количество товара. Следующий принцип, о котором я уже упоминала, в равновесии существует принцип торгового баланса. Это не значит, что в реальной практике страны абсолютно точно должны устанавливать ситуацию, когда стоимость экспорта равняется стоимости импорта. Но учитывая, что страновые потоки разнообразные, что у нас в экономических отношениях участвует масса стран, то в целом по всей группе стран, конечно, желательно, чтобы торговый баланс был или равен, или положителен. Но, по крайней мере, отрицательный торговый баланс можно терпеть только до какого-то определенного уровня. Потому что если это складывается долгосрочная тенденция, то, как известно, значит, если мы покупаем много по импорту, но при этом не платим экспортом, а экспорт у нас в укороченном объеме, то это означает, что мы должники, и нам приходится занимать и занимать для того, чтобы купить все тот же объем импорта, который мы хотим приобрести. Поэтому вывод из принципа торгового баланса такой: любое ограничение импорта в конечном счете приводит к ограничению экспорта. Исходя из этого, наверное, и действует принцип второго лучшего, когда либерализация и международная торговля не связаны ни с какими ограничениями, а более предпочтительно, чем международная торговля в рамках неких ограничений. Потому что в данном случае такая вот международная конкуренция позволяет на национальный мировой рынок поставлять ту продукцию, которая произведена с наиболее эффективными приемами и с наиболее рациональным использованием факторов производства. А международный обмен еще в данном случае связан достаточно сильный с международной мобильностью факторов производства. Если мы берем, например, экономическую территорию внутренней экономики, то на внутренней территории, в принципе, между городами, деревней, там, сельскохозяйственными районами, можно сказать, что в идеале абсолютная мобильность факторов производства. Ну, наверное, за исключением, опять-таки, наверное, России, у которой территориальные просторы таковы, что для каких-то факторов производства эти территории оказываются барьерами. А вот для международной экономики мобильность факторов производства ограничена страновыми барьерами, прежде всего, и территориальным расположением этих стран. И приведем пример по России. Значит, у нас на территории страны приток миграционный трудового, так сказать, населения и, в принципе, населения в последние годы повысился, и даже происходит замещение естественной убыли населения. Но это подсказывает нам, что средняя внешняя мобильность рабочей силы достаточно высока, а вот внутренняя мобильность достаточно низка. Потому что за январь-апрель 2007 года число мигрантов внутри России увеличилось на 9,5%, а вот международная миграция выросла на 54,5%. Исходя из этого, такой вот миграционный прирост, он, хотя и на него влияют различные административные факторы, факторы государственного регулирования, но тем не менее он имеет место. Мигранты достаточно активно перемещаются из зарубежных территорий на территорию России, хотя внешняя миграция в последние годы сократилась. Так вот, пример миграции на территории России был приведен потому, что как раз в зависимости от того, насколько перемещаемые факторы производства, они могут быть специфичными только для территории национальной экономики, или это факторы, которые мобильные, позволяют создать эти товары на любой территории. Исходя из этого, выделяются две группы товаров – торгуемые и неторгуемые. В конечном счете, торгуемые товары – они легко перемещаются между странами, благодаря товарным отношениям. И предполагается, что как раз если какие-то факторы производства не мобильны, то они замещаются экспортом или импортом товаров. А если какие-то факторы мобильны, то, в принципе, можно организовать данное производство за рубежом. Неторгуемые товары, они потребляются только в той стране, где и производятся. И в данном случае примеры неторгуемых товаров связаны прежде всего с инфраструктурой страны, с рядом услуг. Но, тем не менее, неторгуемые – это значит не участвующие в международном обмене. Это не значит, что на них нет вообще спроса, но, тем не менее, они ограничены вот таким своим особым, так сказать, качеством внутреннего спроса, и поэтому продаются только на национальных каких-то территориях. Соответственно, на торгуемые товары цена определяется, исходя из внутреннего спроса и мирового спроса. Ну, практически по той системе, которую мы с вами уже рассмотрели при установлении мировой цены. А вот цены на неторгуемые товары устанавливаются только благодаря внутреннего спроса и предложения. Конечно, здесь такое деление относительно условно, потому что в конце концов, например, в использовании, при создании неторгуемых товаров могут быть использованы какие-то факторы производства, которые достаточно мобильны и которые подорожали в мире. Возьмем те же самые энергоносители. И тогда оказывается, что конечная цена неторгуемых товаров, по крайней мере, цена предложения, будет зависеть от мировых цен. Но, с другой стороны, в данном случае берутся цены, на которые влияют не издержки, а цены равновесия на внутреннем рынке. То есть цены, на которые влияет только спрос, и цены, на которые влияет только тут какое-то количество предложения и, в общем-то, некие внутренние издержки, которые с этим предложением связаны. Посмотрите, пожалуйста, на следующем слайде примеры торгуемых и неторгуемых товаров. Такое деление, опять-таки, условно. Прежде всего, наверное, такие виды продукции, как сельскохозяйственная продукция, это, безусловно, торгуемые товары. Продукция добывающих отраслей, обрабатывающей промышленности, это, безусловно, один из нормальных примеров торгуемых товаров. А вот неторгуемые товары, это, прежде всего, коммунальные услуги, строительство, оптовые розничные торговли на данной территории, потому что она именно связана с данной территорией, с данным спросом, транспортировка, хранение, связь, финансовое посредничество. Правда, по отношению шестого подпункта можно было бы поспорить, потому что в современных условиях, когда развиваются транспортные услуги, то зачастую транспортные услуги предоставляют международные транснациональные логистические компании. И тогда оказывается, что транспортировка является